Дети. Когда Алтон Герел вернулся домой, Айша уже паковала вещи. В углу прихожей выросла гора каких-то мешков, увенчанная термосумкой для еды. «Куда это вы собрались?» — спросила цаган, оторвавшись от бука. «Может, мне с вами надо?» «Какой-то мальчишка на Орле переписывается через зияние с малолетней знающей квазаром», — объяснил Алтон Герел. «И что ты собираешься с этим делать?» Алтон Герел потер лицо и присел рядом на диван. «Не знаю». «Точно не знаешь?» Эцаган наклонился вперед, чтобы заглянуть ему в лицо. «Ну...» — Алтон Герал смутился. «Я никогда не слышал о знающей квазаре. Конечно, дело было давно, но...» «А в архиве что?» — продолжал допытываться Эцаган. В архив Алтон Герал еще не заглядывал, потому что сразу поспешил домой, а заходить в сетевую версию было уж очень муторно. Там стояла какая-то древняя форма авторизации, которая требовала каждый месяц менять пароль, при этом постоянно выбрасывала из логина. Алтон Герел в упор не понимал, почему нельзя было прикрутить к архиву авторизацию по гражданскому профилю, через который платили налоги. Его делали ребята Имчина, и он был современный и надежный. Со вздохом духовник дошел до стола, выкопал среди куч разных бумажек, книг и ритуальных принадлежностей, маленький листочек с паролем и понадеялся, что это свежий. «Так, известные квазары», — пробормотал он, попав, наконец, в личный кабинет. «Конечно, для каждого квазара там были указаны даты жизни, хотя бы приблизительно. Но не имена императоров, при которых они жили. Хотя все нормальные люди ориентировались в прежних эпохах именно по императорам. «Можешь посмотреть даты правления Агыра?» — попросил Алтон Герел, потому что если бы он сейчас открыл поисковик, пришлось бы логиниться в архив заново. Нет, надо как-то вынудить других старейшин передать вопрос безопасности архива Ирнчину. Наконец, выяснив нужные даты, Алтон Герел вручную до них долистал, потому что архив позволял с каждой страницы перейти только на одну вперед или назад, ну или уж в самое начало и самый конец. Надо было идти в дом старейшин и не мучиться. А каково тем, кто не живет в столице и не может сходить в архив ногами? Неудивительно, что у провинциальных старейшин настолько беднее знания о прошлом. В период жизни Агыра Исполина квазаров не обнаружилось. Алтон Герел обновил страницу дважды, так что его выбросило из логина. Но запись так и не появилась. «Ну, письменность-то вряд ли сильно изменилась со смертью императора», — заметил Ицаган. «Погляди предыдущего и следующего тоже». Поглядели. Ничего. В течение 70 лет на Муданге вообще не было квазара. Алтон Герел проверил последнего отмеченного. Мужик, духовник. И следующего через 70 лет. Мужик, духовник. «А такие пропуски вообще бывают?» — спросил Эцаган, глядя ему через плечо. «И вот как раз от чтения через плечо архив надо бы оберегать». «Я не знаю», — честно признался Алтон Герел, но от мысли пролистать несколько веков по году, чтобы проверить, ему стало нехорошо. К счастью, тут телефон зазвонил, и архив тут же сбросил логин. «Звонил Азамат. Я поговорил с Ирнчином», — зазвучал его голос, который Алтон Герел вывел на динамик. «Этот мальчик, Отобон, в прошлом году сбежал из дома. Никто не знает, где он». «Так», — Эцаган распрямился и снова открыл свой бук. «А где заявление о пропавшем?» Заявления не было. «Ирнчин говорит, там отец неблагополучный. Местный духовник думает, что мальчик уехал в столицу, но его имя больше нигде не всплывало. Если бы он купил билет на монорельс или нанялся на работу, была бы запись». Алтон Герел и Цаган снова переглянулись, и даже молчащий в трубке Азамат как будто к ним присоединился. «Я еду с вами», — наконец заключила Цаган. В этот момент Айша наконец почтила их своим присутствием. «Ты знаешь, где мальчишка?» — спросил Алтон Герел, уже привыкший, что Айше не надо объяснять ситуацию. Она кивнула. «На Орле, на горе, в лесу». «Уже год?» — изумился Ицаган. — «Один? В джунглях?» Айша развела руками, мол, что поделать. «А где ты взяла это письмо?» — сощурился Алтон Герел. «Ты же сама туда не лазала одна?» Она мотнула головой, довольная, что учитель о ней заботится. «Шла мимо зияния, сунула руку, а там летела». «Я тебе подарю захват на длинной ручке», — вздохнула Ицаган. «А если б там что-то опасное летело?» «То я бы не стала руку совать», — пожала плечами Айша. Алтон Герел покачал головой, встал и, подойдя к Айше, прихватил ее одной рукой за плечи, притягивая к себе. «Будь осторожнее, пожалуйста. И что за гору вещей ты собрала в прихожей? Мы же полетим на Орл на Унгуце, я надеюсь». Он покосился на Ицагана. Воздушное пространство над проливом, отделявшим Орл от материка, было небезопасным. То ямы, то вихри, то туман. Обывателям категорически не рекомендовалось там летать. Но у Ицагана были ребята, специально обученные пробираться через подобные препятствия. Ну или хотя бы умеющие определить, с какой стороны безопасно их обогнуть, чтобы не затянуло в самую гущу. «Мы там на горе не сможем сесть», — — сказала Айша, все еще прижимаясь щекой к Алтангиралову боку. «Деревья густые. Я взяла у Тирбиша веревочную лестницу, страховки и еще всякое для подъема грузов». Алтангирал мучительно застонал. Вот только на веревке из брюха унгуса он не болтался. «Ты можешь не ехать», — заметила цыган с многозначительной ухмылкой. «Справимся как-нибудь одного мальчишку поднять». «А девчонку через зияние протаскивать одна Айша будет?» — возмутился Алтангирал. «Ты же понимаешь, что если о ней нет ни слова в архиве, это значит, что она не выжила». «Это было несколько сотен лет назад», — заметила цыган. «Даже если бы она дожила до глубокой старости, все равно бы умерла, и ты бы о ней ничего не знал». «Но теперь я знаю», — Алтангирал сжал кулаки. И цыган встал и подошел к нему. Тоже приобнял Айшу. «Значит, полетим спасать детей».